В ночь с 16 на 17 февраля мы вошли во второй бассейн Средиземного моря, наибольшая глубина которого достигает 3000 метров. Наутилус, повинуясь рулю глубины, оказался в самых глубинных слоях моря. Там, в пучинах вод, взамен чудес природы, развернулись перед моими глазами сцены волнующие и страшные. Мы шли в той части Средиземного моря, где произошло столько морских катастроф. Сколько кораблей потерпело тут кораблекрушение, сколько судов бесследно исчезло между берегами Алжира и Прованса. В сравнении с обширным водным бассейном Тихого океана Средиземное море всего лишь озеро, но озеро капризное, воды его обманчивы. Нынче оно милостиво ласкает хрупкую Тартану, которая плывет между двойной лазурной гладью вод и небес, а завтра разъяренное, вздыбленное штормом, оно короткими и частыми ударами своих валов разносит в щепы самые большие корабли. Сколько остовов разбитых кораблей, поверженных на дно моря, увидел я во время этой стремительной прогулки в глубинных водных слоях. Якоря, пушки, ядра, железная оковка, лопасти винта, части машин, разбитые цилиндры, котлы без дна, останки кораблей, покоящиеся в этих водах, одни уже покрытые отложениями кораллов, другие только ржавчиной. Все эти потерпевшие крушение корабли погибли при столкновении или разбились о подводные скалы. Одни пошли ко дну совершенно отвесно с уцелевшими мачтами и такелажем, как бы окостеневшими в соленой морской воде. Казалось, они стояли на якоре в открытом рейде, ожидая сигнала к отплытию. И когда Наутилус, проходя мимо, заливал их светом своего прожектора, чудилось, что вот-вот на флагштоке взовьется флаг, и корабли дадут приветственный салют. Но безмолвие и смерть царили в этой области бедствий. Я заметил, что по мере приближения Наутилуса к Гибралтарскому проливу все чаще встречались печальные останки, погребенные в водах Средиземного моря. Чем более сближаются берега Африки и Европы, тем чаще происходит в этом узком пространстве столкновение судов. Я видел тут множество железных остовов, корпусов, фантастических развалин пароходов. Одни лежали на боку, другие стояли прямо, точно какие-то чудовищные животные. Я видел судно с пробоиной в боку, с изогнутой трубой, с одними ступицами вместо колес. Руль отделился от ахтерштевня и болтался на железной цепи. Задний планшир был изъеден морскими солями. Страшная картина. Сколько жизней погибло при этом кораблекрушении? Сколько жертв унесли волны? Спасся ли хоть один матрос, который мог бы рассказать об этом несчастном случае? Или море по сю пору хранит в себе страшную тайну? Не знаю почему, но у меня мелькнула мысль, не атлас ли это, бесследно исчезнувший с людьми и грузом тому лет 20? Какое страшное повествование получилось бы, если бы вскрыть тайны глубин Средиземного моря, этого необозримого кладбища, где погребено столько богатств, где столько жизней нашло себе вечный покой. Но равнодушный ко всему Наутилус стремил свой бег среди руин. 18 февраля, около 3 часов утра, мы были у входа в Гибралтарский пролив. Тут существуют два течения. Течение верхнее, издавна известное, несущее океанские воды в бассейн Средиземного моря, и нижнее течение, встречное, существование которого ныне доказано наукой. И в самом деле уровень воды в Средиземном море непрерывно пополняемый водами Атлантического океана и реками, впадающими в него, должен был бы из года в год повышаться, ибо одних испарений недостаточно, чтобы держать его в равновесии. Естественно, приходилось допустить существование нижнего течения, которое через Гибралтарский пролив несет избыток вод Средиземного моря в бассейн Атлантического океана. Так оно и оказалось. Наутилус воспользовался этим попутным течением и быстро прошел через узкий пролив. На секунду мелькнули развалины храма Геркулеса, опустившегося, по словам Плиния и Авиценны, на самое дно вместе с островом, на котором он стоял. А несколько минут позже мы скользили уже по волнам Атлантического океана.